Железная логика. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую. Да, Павел, я вас тоже приветствую категорически. Ну и всех наших радиослушателей, и тех, кто смотрит трансляцию. Вот все время одни и те же слова повторяешь, а что какие-то другие разве можно придумать? Я даже не знаю. Можно, конечно, на разных языках мира это попытаться можно делать. Но если на английском я еще что-то смогу изобразить, то на всех остальных... Зачем языках мира? Можно начать с языков России, да, конечно. Да, ну, у нас понятно. Многонациональная, многоязычная страна. С миром даже будет попроще. В этом смысле. Вот. Но, тем не менее, да, телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, 221 тысяча там, и там же отчет благотворительного фонда Сергея Михеева. Ну что, начинаем? Начинаем, да. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Тоже переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном ВКонтакте и в Телеграме на этих двух площадках. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. А вопросы можно отправлять в Вайбер и WhatsApp номер +7 903 176 363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Сообщение с пометкой «Молния». Россияне будут отдыхать в общей сложности 8 дней на майские праздники в 2025 году. Проект Минтруда предполагает, что отдыхать будем с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая. Ура! Ура! Но нам отдыхать некогда, как и некогда отдыхать Джо Байдену. Значит, вчера выступил с обращением к народу американскому. Ну, в принципе, я думаю, что не только в Америке внимательно следили за его выступлением. Издание «Тайм» так оценило выступление вчерашнее Джо Байдена. Это самая мрачная и задумчивая речь, которая когда-либо звучала в овальном кабинете. В своем коротком обращении Байден заявил, что он заслуживает второй срок, но решил передать политическую эстафету новому поколению, то есть 60-летней Камале Харрис. Байден пообещал до конца своего президентства поддерживать Украину, положить конец войне в секторе Газа и сообщил, что Китай не превосходит Соединенные Штаты. В общем, планов у Байдена много, расписан каждый день буквально. Тем временем американская пресса подтвердила раскол в демпартийных элитах. Как пишет «Нью-Йорк Пост», Барак Обама не поддержал кандидатуру Харрис на пост президента, потому что он не уверен в ее победе над Трампом. Да, ну давайте сразу начнем с Барака Обамы, там с конца, да. Барак Обама не поддержал кандидатуру Камалы Харрис, потому что очень много разговоров о его супруге Мишель Обама. Есть достойная альтернатива. Да, да, да, да, да. Вот, собственно, и все. Я думаю, весь секрет простой. Тут, с одной стороны, знаете, мы много говорим, так сказать, о всяких разных системных технологиях, об управлении, обо всем остальном, но при всем при этом надо помнить, что все это просто люди. Вот у Барака Обамы есть жена. Вот, какая-никакая, но его, как бы, да, вот, многие говорят, что, в принципе, она могла бы пойти на выборы, вот, и даже победить Трампа, а некоторые так просто поют дифирамбы, вот, и всякие разные, так сказать, хвалебные оды, говорят, что вот она такая, так сказать, вот она как улыбнется сейчас, так сказать, да, и все увидят, какая она классная, и, значит, вообще, то, что она не участвовала в политике, это хорошо, вот, она человек неангажированный, и тра-та-та, ну, понятно, что Бараку Обаме, как бы, да, слушать эти штуки как-то лестно, вот, и почему бы, собственно, сам был президентом, почему бы теперь еще и жену не пристроить на это самое нахлебное место и так далее, поэтому он Камалу Харрис не поддержал, вот, хотя, на мой взгляд, есть сомнения и в том, что Мишель Обама смогла бы победить Трампа, и в том, что Камала Харрис, поэтому можно прикрыться сомнениями насчет Камалы Харрис, да, вот, но, в общем, я не думаю, что здесь вот личный момент, он играет роль, и вообще, я думаю, что надо понимать простые вещи, что все вот эти вот, так сказать, политические деятели, великие, невеликие, не очень великие и так далее, да и все мы просто люди, поэтому у каждого есть какая-то своя личная история, у каждого есть какие-то, так сказать, свои слабости и свои сильные стороны, у каждого есть какие-то свои интересы, взгляды там и так далее, и так далее. И все это, конечно, всегда влияет на то, что человек делает, что он, так сказать, говорит, какие решения он принимает. Но это невозможно избежать, и поэтому я думаю, что в случае с Бараком Обамом вот история, если говорить уж на языках всех народов мира, да, вот, история, в том числе на одесском диалекте, история история, так сказать, здесь не безличные составляющие. Но это интересно с той точки зрения, что не очень понятно тогда, а что ж там будет на этой вот демократической конвенции по поводу Камалы Харрис? Вроде бы все уже все подписались, Камала Харрис, так сказать, да, будет только она, и я так понимаю, что действительно у нее больше всего шансов, вот, и деньги уже там перекинули, как бы, да, нехилые, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, ну, так не исключено, что могут быть какие-то сюрпризы, вот. Хотя вот про других людей как бы вроде и не слышно. Ну, это первое. Второе, вот неутомимый старик Байден поддержал все-таки Камалу Харрис, вот, поэтому это тоже, в принципе, ну, весомо, несмотря на то, что Байден собирается там, так сказать, что-то делать, как бы понятно, что он уходит, но, тем не менее, это пока весомо. Вот насчет его планов, ну, мы много раз здесь говорили, что я вот не сомневаюсь абсолютно, что до окончания президентского срока Байдена серьезных перемен в американской политике не будет. Ни в отношении Украины, ни в отношении России, ни в отношении вообще никого. Поэтому Байден это, значит, еще раз подтвердил, что вот, мол, вы как хотите, там, а раз уж я здесь досиживаю, до 20 января, по-моему, да? Ну, до февраля будем считать, да? Я вот до этого февраля, как бы, да, и буду делать все, что делал до этого, и вот так вот. Вот как хотите, так и думайте по этому поводу. Ничего я не вижу, ничего не слышу, вот будем делать так. Будем там поддерживать Украину. Хотя тоже ясно, что, значит, слово Байдена после его отказа от участия в гонке сразу стало весить гораздо меньше. Вот, потому что, ну, так как он точно уже не будет следующим президентом, то очевидно, что и ориентироваться на него, значит, станут меньше. И самое-то главное, ему труднее будет проводить свои решения через Конгресс. Если таковые решения надо будет проводить через Конгресс. Какие-то, да? Потому что все-таки одно дело человек, который имеет шанс стать следующим президентом на 4 года, другое дело человек, который точно уже от всего отказался и уходит вообще с политической арены, а он уйдет с политической арены полностью и навсегда после, значит, окончания его президентского срока. Насчет, вот особенно, так сказать, ну, то, что он будет поддерживать Украину, как бы, это как раз не вызывает сомнений. Насчет урегулирования конфликта в Газе. Слушайте, хочется сказать, вот урегулировали его, да не вы урегулировали. Почему? Потому что, слушайте, ну, история на Ближнем Востоке продолжается столетиями. И вот какой-то, так сказать, это самый мощный старик Байден, за оставшиеся у него в распоряжении там 6 месяцев, он урегулирует конфликт в Газе. Нет, конечно, что бы ты там ни делал, да, это вообще все совершенно бессмысленно, вот это просто бла-бла. А по поводу того, что Китай как бы не сильнее, ну, это вообще выглядит немножко по-детски там, да, типа, вы сами все тут дураки, вот это самое, а мы вот сильнее. Вот сильнее в чем, как, где и так далее. Кстати, тут вот новость была, что российские бомбардировщики стратегически совместно с китайскими осуществили патрулирование у берегов Аляски. Вот так, на всякий случай. Вот. Ну, понятно. В общем, прощальная речь Байдена. Ну, вернее, наверное, будут еще другие прощальные речи. Насчет того, что я достоин, но я ухожу, вот, ну, тоже звучит немножко глупо, если честно, так по-детски. И вот фактически его заставили уйти. И все это прекрасно понимают. И его, так сказать, друзья и его противники его просто заставили, вот, убедили, выкрутили руки. Я уж не знаю, как там, что там произошло, но просто заставили. Потому что все случилось, судя по всему, вот в течение суток буквально, да. Вот, и именно поэтому он и выпал в осадок, как бы, да, на несколько вот дней, вот, но теперь вот буду говорить, что я достоин, но вот передаю там новому поколению, а если вот новое поколение в лице Камалы Харрис тоже, как бы, да, это самое обделается на выборах, тогда что? Ну, тогда ничего, тогда уже, дальше его уже ничего не будет вообще интересовать, кроме шоколадного мороженого, этого мороженого с шоколадной крошкой. Мороженого с шоколадной крошкой, но, тем не менее, американская пресса нагнетает, раздувает вокруг Камалы Харрис, мол, Трамп запаниковал, Трамп занервничал и скатился на прямые оскорбления Харрис на митинге, который он проводил буквально вчера, назвал ее злобной и тупой. Вот. И тем самым делают выводы журналисты, что это сильно бьет по его имиджу, имиджу Трампа, отворачивает от него, значит, темнокожих женщин, отворачивает феминисток. В общем, очень огромная, активная часть американского электората теперь будет на стороне Камалы. Вот она точно победит. Мы вчера уже это краем затронули эту. Сейчас они вот так же, как они накачивали, что Байден точно победит. И вообще он не старик никакой. И вообще в душе-то он молодой. Вот, не стареет душой ветераны. Вот теперь они будут то же самое говорить про Камалу, что вообще она точно побеждает. За нее и те, так сказать, и пятые, и десятые, как бы, да. Вот, и, значит, феминистки, и, значит, всякие разные сатанистки, и вообще там все, там, не знаю... зверьки, так сказать, в Йеллоустонском, так сказать, этом самом национальном парке, все за Камалу Харрис. Вот все, все они придут, и все проголосуют, и все, наша Камала побеждает. Это чистая пропаганда. Надо понимать, что это просто как бы, ну, к реальности это имеет такое отдаленное отношение, но другой вопрос, что это просто формируют общественное мнение. То есть они на что рассчитывают? Эта технология рассчитана на то, что вот всем говорят, что Камала это круто, и надо идти за Камалу. Ну, глядишь, какое-то количество людей, которые вообще собственный выбор сделать не способны, или там находятся в колебательном положении, вот, они что-то такое услышат и действительно тоже склонятся и пойдут. Это первое. Второе, попытка, значит, деморализовать противника. Вот, мол, ну что вы там это самое, какие-то митинги там, ну пули у вас там летают не туда. Ну и что? Вот мы теперь выставили Камалу. Камала это вообще... Это круче, чем рука бога, что называется, да, и так далее. То есть это чистой воды избирательные технологии. В общем, все это достаточно понятно. Но на кого-то это действует. Что касается Трампа, что он там скатился к оскорблению, мне кажется, Трамп оскорблял всех и всегда. Вообще постоянно всех своих противников, какие только не были, и Хиллари Клинтон он оскорблял, как бы, да, и Байдена, и вообще всех. Он все время, так сказать, им выкатывает. Но как раз это, значит, симпатично, и это нравится его избирателю. Вот, собственно, его там избирателю, да, вот этим, значит, таким попроще, как бы, мужичкам, как бы, из глубинки, вот, и их, так сказать, тоже подругам это нравится. Вот он это понимает, он работает на себя, он не работает на гарвардскую профессуру. Вот, он, его не интересует мнение, там, условно говоря, так сказать, там, какого-нибудь там, значит, этой самой страдающего псевдоинтеллектуализмом ЛГБТ-сообщества. Вот, его интересует его избиратель. Его избирателю это классно, как бы, а его избиратель говорит на этом языке. Вот, и поэтому вот она злобная и тупая. Вот, вот, вот, собственно, и все. Кстати говоря, говорят, что этот самый этот Трамп в панике, а он, вот я слышал, вчера читал, что он вызвал Харрис на дебаты. Вот что же он в такой панике? В панике обычно люди, так сказать, не знают, куда спрятаться. Вот, а этот вызывает ее на дебаты. Вот, ну и это будет интересно посмотреть. Я думаю, что как бы там будет так сказать, простор, что называется, для вариантов. Вот, но в целом пока Трамп, он поэтому и вызывает на дебаты, потому что он больше в себе уверен. Вот, потому что одно дело, когда, значит, ты ездишь там, я имею в виду Камалу Харрис, там смеешься всем заразительно в камеру, раздаешь улыбки, а, значит, твоя команда пишет про тебя, что ты просто вообще недосягаемая и 100% побеждаешь. Другое дело, когда эта ситуация, что называется, ринга, вот ситуация, так сказать, площадки, да, вот когда надо конкретно, да, так сказать, держать удар, как бы, и наносить ответные, это гораздо сложнее. Трамп после выхода Байдена из предвыборной гонки на первом своем выступлении, таком масштабном в Шарлотте, сказал, что если Камала Харрис вступит в должность, она станет самой радикальной, крайне левой экстремисткой, когда-либо занимавшей Белый дом. В общем, в Белом доме, по словам Трампа, никогда еще не было таких полуумных, если, конечно, там, не брать в расчет хапугу Джо. То есть он пугает, что это Камала Харрис-то, оказывается, левая экстремистка, гражданская война на пороге. Ну да, это вот тоже к моим рассуждениям о левых и правых. Действительно, все, значит, в этом мире уже давно перемешалось, и вот эти все... значит, самоназвания всякие разные, или не самоназвания, они давно уже не отражают тех смыслов, которые вкладывались в них там классиками левых-правых движений, там, условно говоря, там, в 19-20 веке. Вот. Ну и да, вот клинтоновское, обамовское как бы крыло в самих Штатах давно характеризуют как такое, знаете, развитие левой идеологии. Ну, в ее там троцкистском виде, там еще каком-то. Одно из главных признаков этого самого троцкизма, вот, ну и левого, да, как бы, да, левой идеологии считается как раз вот этот глобализм, да, вот это вот стремление обязательно, значит, во всем мире установить единую какую-то власть, во-первых, во-вторых, сделать всех одинаковыми, вот, а в-третьих, вот, да, разрешить все, что можно, что только можно разрешить, имеется в виду все вот эти вот там всевозможные, так сказать, там всякие разные свободы, доходящие до извращения, и все, что с этим связано, да, вот, это первое, а второе, как бы, да, это то, что они действительно действительно, так сказать, да, склонны там, к увеличению социальных программ, скажем так, да, к, значит, тому, что тоже в Америке причисляют, так сказать, скорее к левой идеологии. Ну, и частично правда в этом есть. Отчасти в этом есть правда. Но обратите внимание, как действительно это расходится, например, скажем, с классическим, скажем, там, советским пониманием того, кто такие левые и кто такие правые. И, конечно, если там у условного там, значит, жесткого, так сказать, большевика, там, марксиста, ленинца 20 века в Советском Союзе спросите вот насчет нынешних современных там левых в Европе и Америке, у нас Шольц тоже левый, ну, конечно, он скажет, что это вот, значит, подонки... Подонки, так сказать, на службе капитала. Вот. Но факт тот, что вот жизнь меняется так, что действительно интересно. Там условные левые поддерживают неонацистов на Украине, как бы, да, условные левые поддерживают власть транснациональных корпораций, а это крупный капитал, вот, несомненно. Ну и вот это им как-то, все это в их голове как-то умещается. Это я снова к той мысли о том, что все эти вещи надо переосмысливать, переписывать, как бы, да и смотреть на них новыми глазами, другими глазами, а вот не потреблять постоянно ту жвачку, которую там... с Запада закидывают. Но насчет вот этих вот пуганий, ну да, Трамп здесь тоже просто классическую раскручивает историю. Вот он пугает левыми. Вот. И надо вспомнить, что здесь коммунистами в Штатах пугают уже много-много лет, да, еще, опять же, там, с начала 20 века. Вот, а это вот такое вот развитие вот этой вот самой истории. Хотя где коммунисты 20 века, где Камала, так сказать, с Обамой. В общем, говорю, в этом мире все перемешалось. Да, тут, кстати, политологи пересматривают прогноз предупреждения бывшего президента США Джеральда Форда от 1989 года. А относительно женщины-президента он сказал, что при обычном ходе событий этого не произойдет, что либо республиканцы, либо демократы выберут мужчину-президента, он возьмет женщину вице-президентом. Потом, вот цитата, да, президент за срок своего президентства умрет, президентом станет женщина, и как только этот барьер будет преодолен, говорил Форд, мужчинам лучше быть осторожными, потому что им будет очень трудно даже получить номинацию в будущем. То есть, если как только, перефразируя, да, перенося на нынешний момент исторический, как только Камала Харрис станет президентом США, все, забудьте. Ага. Венсы, Трампы, забудьте про президентство. Ну да, да, да. Форд что, как бы у него было, ему было видение, что ли? Наверное. Да? Вот. Ну, не знаю, я думаю, что это как бы интересно для вот порассуждать, но я думаю, что, конечно, это будет не так. Во-первых, я не думаю, что Камала Харрис в случае прихода действительно отметится каким-то, так сказать, знаете, гениальным управлением, решением там всех проблем. Не похоже на то. Ну, просто вот надо все-таки как-то оценивать людей, да? Ну, не похоже. Не похоже на то, чтобы она, значит, действительно вот поразила мир и сами Штаты какими-то вот супер-пупер эффективными решениями. Во-первых, во-вторых, все-таки еще раз надо понять такую вещь, что сама по себе Камала как бы двигалась последние, по крайней мере, пару десятилетий по квоте вот как раз половой и этнической, да, так сказать, национальной. Вот, поэтому ее реальные качества по управлению, как бы, да, они здесь отошли на второй план. И тогда, опять же, возникает вопрос, а кто реально будет управлять Штатами? Вот, потому что, на мой взгляд, Байден в начале срока был более самостоятельным, чем Камала сейчас. Вот я уже говорил не раз, что Байден, как бы, он все-таки такой бронтозавр американской, да и мировой политики отчасти, да. Вот, да, он совсем плохо стал вот к окончанию своего там срока четырехлетнего, это правда. Но, в общем-то, он весьма опытный и очень такой, так сказать, жесткий политик когда-то был, да. Вот, и много знал, так сказать, у него огромный опыт. У Камалы вообще нет такого опыта. Вот, ну, она вот, я говорю, последние лет 20 просто двигалась, потому что она цветная женщина и больше ничего. Вот, и тогда вопрос, а кто будет управлять Штатами реально? Она не будет управлять Штатами реально. Это совершенно точно. Про всех президентов американских говорят, что вот вообще на самом деле никто из них ничем реально не управлял. Да? И, ну, особенно приводят там, в пример там, актеров бывших, типа Рейгана, там, еще там кого-то. Да? Вот, значит, но при Камале это будет особенно очевидно. Это первое. И второе, что касается вот этой, да, тоже вот этой женской эпохи, там, какого-то матриархата в политике. Я такие разговоры, так сказать, слышу, ну вот, не знаю, вот сколько интересуюсь политикой, столько и слышу. Да, или читаешь даже о том, что было там до нас, и вот тоже все писали. Вот сейчас вот женщины как придут, они вот там, так сказать, как это самое, как науправляют, ну и нифига подобного не происходит. Почему? Потому что, еще раз говорю, женщина в политике начинает подражать мужчинам и становится их, ну, скажем так, карикатурой вот на мужчин. В лучшем случае это единичные такие какие-то экземпляры, а в худшем, особенно учитывая нынешнюю вот эту вот тенденцию, знаете, такой вот безликости западных политиков это вообще не приводит ни к чему. То есть, вот, условно говоря, нету ничего такого, чтобы потом, как бы, да, позволило бы людям сказать: не, все, никаких мужчин больше в политике, только женщины. То есть, нет, ничего не происходит такого качественно, так сказать, мощного и нового, да, чтобы изменило мир к лучшему, чтобы потом сказали: ну нет, все, никаких мужчин не надо. Первое. Второе. На Западе как раз вся вот эта вот тема гендерная, та, половая, как бы, она сводится к тому, что женщины, что мужчины, как бы, да, разницы никакой. Вот поэтому, мне кажется, вот это предсказание Форда таким сомнительным. Но, впрочем, у нас будет шанс его проверить, если Камала победит. Но, с другой стороны, взять Урсулу фон дер Ляйен, ее переизбрали на второй срок. То есть, по-вашему, это какой-то единичный мне кажется, экземпляр? Это да, мне кажется, это ерунда, если честно. Урсула... Ну, президент Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен переизбрали там, по результатам Народной партии. Вот в чем дело. По результатам выборов этой партии в Европарламент. Вот. А эта Народная партия, это как бы не обязательно Урсула, и не всегда Урсула, как бы, да, и в прошлом были разные, так сказать, варианты. Не она это создавала, не она это начинала. Ну, вот сейчас вот она, да, ну вот, а дальше что? Ну, как пример тоже, вот, например, считалась сверхэффективной, сверхжесткой Маргарет Тэтчер в этой самой, как бы, в Великобритании. Ну, после нее была длинная череда, так сказать, мужчин. Вот. Ну, вот появилась Ли Страсс, вот это вот, ну, дура-дура, если честно, да, как бы, да, ну, пумпс, да, и все, и исчезло, да, и вот и опять нету. То есть я просто не стал бы, как бы, да, вот этот весь этот процесс вот так вот как-то, знаете, вводить в какую-то систему. Я пока системы здесь не вижу. Здесь, то есть понятно, что женщины получили все политические права, как бы они участвуют в политической борьбе, и на Западе сейчас, так сказать, это важно. Но мне не кажется, что это, знаете, так сказать, какая-то история навсегда. Кстати, некоторые сравнивают Камалу Харрис и Маргарет Тэтчер. Сейчас новости, продолжим через несколько минут, не переключайтесь. Железная логика. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Еще одно уточнение от Минтруда по поводу отдыха в следующем году. 4 дня на День России с 12 по 15 июня. У нас получается 8 дней майские, 9 дней новогодние, плюс 4 дня на День России. Я даже не знаю, о чем еще мечтать, если честно. Да. Мне кажется, все. Вся сбыча мечт все произошла. Произошла. А мы идем дальше. За несколько часов до выступления политического трупа хромой утки Байдена перед народом, где он попрощался, по сути, со своими всеми политическими амбициями, в Конгрессе США принимали премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Он сходу потребовал от Конгресса побыстрее дать побольше оружия Израилю, чтобы победить, и предложил американцам создать аналогичный НАТО, новый альянс на Ближнем Востоке, который будет направлен против иранской угрозы, заявил Нетаньяху. Он так патриотично, что мы защищаем, мы не просто защищаем Израиль, мы защищаем Соединенные Штаты, наши враги. Ваши враги, наша битва – это ваша битва, наша победа – это ваша победа. Такое ощущение, что речь ему писали те же, кто писали Зеленскому. Да-да-да. Ему надо было еще прибавить. Поэтому ваши деньги, наши деньги. Очень по-одесски, я так скажу. Но, тем не менее, да, запрос большой. С другой стороны, вот, судя по речи Байдена, значит, США и, значит, не хотят допустить поражения Украины и остановить кризис на Ближнем Востоке, в частности, ситуацию в секторе Газа. Вот что сейчас Белый дом выберет? Ну, а в принципе, конечно, они в таком в тлеющем режиме могут поддерживать все сразу. Да, в общем, на самом деле, конечно, у американского военно-промышленного комплекса хватит на это сил. Вот. Ну, а если, значит, американское государство будет продолжать на это выделять деньги, а деньги они могут спокойно как бы имитировать, выпускать, так сказать, в бесконечном количестве, вот, да, растет там этот долг внутренний, да, но, тем не менее, пока никакой рост внутреннего долга, вот это постоянное печатание долларов не останавливает, да, вот, тем более, что их даже уже и печатать не обязательно, вот, а те можно просто в электронном виде там прибавлять нолики, так сказать, и все, и больше ничего не делать, вот, поэтому, в принципе, конечно, Америка пока что достаточно сильна для того, чтобы в определенном, так сказать, режиме поддерживать сразу большое количество конфликтов. Поддерживать, правда, не значит участвовать. это разные вещи, да, участие прямое на, ну, скажем, там, войска и все остальное, это одно, вот, а поддержка с точки зрения заказов для ВПК, это другое, вот, поэтому поддерживать они могут все, вот, но все-таки, наверное, придется как-то расставлять приоритеты в зависимости от изменения ситуации, и не исключено, что после ухода Байдена, в случае прихода Трампа, Ближний Восток станет более приоритетным для Штатов, чем поддержка Украины. Во-первых, украинский режим менее симпатичен Трампу, во-вторых, Ближний Восток более понятная история. И, кстати говоря, для военно-промышленного комплекса это может быть даже интересней с той точки зрения, что там нету практически имиджевых потерь. Вот, например, скажем, попали мы там по комплексам «Патриота» в этой самой на Украине. Ну, минус у этого, у компании «Ротон», по-моему, делает, я не помню точно, да? У них там сразу раз, бац, упали эти самые акции на бирже. Ну, реальность, да? Значит, сожгли мы там несколько «Абрамсов», у этих там тоже раз упали акции на бирже. То есть, с одной стороны, не да, они получают эти самые доходы от заказов, с другой стороны, там есть совершенно очевидная история расходов от падения стоимости акций на бирже, потому что любое поражение, как бы, американской военной техники, особенно если оно достаточно ярко представлено, вот, это удар по биржевым, значит, курсам акций. А биржевые курсы акций, это, собственно говоря, тоже, ну, как бы инвестиции в производство там и все остальное. Да? То есть здесь они заложники тоже вот этого, значит, устройства современного финансового мира, где от курса акций на бирже зависит благосостояние компании. И иногда даже оно больше зависит от этого, чем реальные какие-то, так сказать, там, поставки и так далее. С этой точки зрения ближневосточная история, в общем-то, интересная. С имиджевой точки зрения, потому что понятно, что там, значит, американское оружие, оно более успешно действует просто в силу объективных обстоятельств. Вот, вот, собственно, и все. Поэтому, да, возможно, вот перекос в сторону Ближнего Востока будет. Правда, вот эти вот предложения Нетаньяху по поводу создания, как бы, НАТО и противостояния Ирану... Аналога НАТО. Ну, аналога НАТО, да, и противостояние Ирану, это вот другая, более сложная история. Потому что если втянуться в реальную войну на земле с Ираном, то эта история может закончиться фигово для этой самой, и для вот этого объединенного НАТО, и для Америки в том числе. Примеры, уход американцев из Афганистана, примеры, как бы, да, этой ситуации в Ираке, где они как бы сначала вроде как триумфально победили, а сейчас на самом деле, ну, в Ираке ситуация такая, что, ну, американцы контролируют только те базы, где они находятся, и то туда периодически прилетает что-то из Ирана. Вот. То есть, вот, помогать, например, Израилю или еще кому-то оружием, да, участвовать в каких-то действиях, где риски невысоки, это одно. Вот. А, например, втянуться в какую-то коллективную, пусть даже и коллективную, но реальную войну с Ираном, это совсем другое. Потому что это такая штука, которая может оказаться для них гораздо более травматичной, чем, например, скажем, ситуация на Украине. На Украине, как бы, да, ну, там есть американцы, это понятно, есть какие-то наемники, есть, наверное, скажем, и люди под прикрытием, есть и те, кто, значит, маскируется там под разных отпускников и гражданских, но в реальности являются военнослужащими США. Но это не массовая история. Это не массовая история. А на Ближнем Востоке, если воевать, то придется, значит, опять включать массовую историю, а это сложно. И непонятно, чем кончится в случае, например, скажем, если действительно втягивается, значит, войну с Ираном. Плюс, опять же, война с Ираном. Вот Нетаньяху говорит, а тут вот так на всякий случай эти его разговоры и визит проходят на фоне информации о том, что мы и Иран фактически уже закончили подготовку к подписанию всеобъемлющего, значит, соглашения о сотрудничестве. Вот. Это, конечно, не договор взаимной помощи, да? Вот. Но, тем не менее, да, уровень сотрудничества между Россией и Ираном будет повышен. И надо понимать, что, например, условно говоря, война с Ираном, как бы, да, она неизбежно, значит, затронет интересы России, и не только России, кстати говоря, но и Китая. Потому что у китайцев с Ираном тоже достаточно развитые отношения. Вот, и тут такая история действительно тоже может... Вот этот центр, так сказать, напряженности может переместиться туда, но не стать менее напряженным. Да? Вот, но другой вопрос, что для американцев... Американцами, мне кажется, это воспринимается как более привычная, более понятная и, в конце концов, менее рискованная история. Потому что история на Украине – это действительно, значит, история, которая может довести до обмена ядерными ударами. Вот, ну, я так думаю, что, в принципе, какие бы они там, так сказать, олухи не были, в общем, этого они, конечно, не хотят. А вот история на Ближнем Востоке – это менее рискованная история. Вот, потому что у Ирана, даже если что-то есть, то оно не долетит до, значит, Соединенных Штатов Америки и даже до Европы. Вот там до Европы может быть что-то. Да, это может, они могут поразить базы американцев в регионе. Это правда, да? Но все равно базы в регионе, они базы и есть. Вот. А своя территория – это своя территория. Вот, поэтому ближневосточная история может стать стать более актуальной. Мне кажется, Нетаньяху это понимает. Вот он чует, так сказать, тоже эти перемены. Вот, и он понимает, что сейчас, в принципе, может сложиться, значит, ситуация, при которой как бы центр внимания американцев может переместиться с Украины на Ближний Восток. И он вот пытается таким образом там всех замотивировать. Там мы – это вы – это мы. И, как вы правильно, Павел, заметили, действительно такое впечатление, что под копирку все, вот, кто хотят втянуть американцев в какие-то свои дела, они говорят, да мы же вас тут защищаем, так сказать. Да, украинцы говорят, что они там защищают их, эти говорят, что здесь защищают. Но, в общем, мне кажется, Нетаньяху чувствует, что эта история может ему помочь. А для него это очень важно. Ему надо вот все-таки продемонстрировать успех, потому что, на самом деле, вот эта операция антипалестинская затянулась, причем совершенно непредвиденно. Слушайте, в декабре уже будет год. Вот, а некоторые говорили, что они сейчас там разметают их там буквально там на раз, два, три. Вот, и при совершенно очевидном технологическом преимуществе, просто подавляющем. Вот, просто, это вам не история, между прочим, России и Украины. На Украине, так сказать, куда вписался весь блок НАТО, да, включая американцев, да, с одной стороны, а и российская армия с другой стороны. А здесь, на самом деле, Хамас, да, вот они говорят, Иран. Иранцы по-серьезному в эту историю не включались еще пока. Не включались. И даже вот, значит, это Хизбалла, но она там в Южном Ливане в этом сидит, как бы, да, и так далее, и так далее. Вот, но это не иранская армия, как бы, да, и тут тоже надо это понимать. Но израильтяне не могут справиться. Ну, не могут. Вот получается, что это все не так просто. И поэтому для Нетаньяху это очень важно. Он хочет все-таки выйти победителем. Потому что если он выйдет проигравшим, многие говорят, что для него это вообще может кончиться тюрьмой в Израиле. Хотя, не знаю, тоже я вот в этом не уверен, но тем не менее, так говорят. Вот поэтому, да, он чувствует сейчас такую штуку. Он знает историю отношений с Трампом. Вот, и он, я думаю, что, кстати говоря, он будет, вот, ему интереснее было бы, чтобы Трамп победил. Ну, Трамп, с Трампом он встречается сегодня или завтра, там еще уточняется время. Вчера он в обращении к Конгрессу упоминал Трампа, благодарил его, что Трамп много сделал для Израиля, когда был президентом и признал Голанские высоты и противостояние с Ираном. Трамп же отказался от ядерной сделки. Вышел, да. Вышел из ядерной сделки. И поддержал перенос посольства в Иерусалим. То есть Нетаньяху, наверное, скорее всего, приехал именно к Трампу. Это было обращение к Трампу. И многие обратили внимание, что в Вашингтоне понимают, что ситуация на Ближнем Востоке, ситуация вокруг Израиля, она более прогнозируемая. Поэтому приводят две фотографии. Когда приезжал Зеленский, выступал в Конгрессе, Камала Харрис сзади скакала с жёлто-блакитным. Вторая фотография, американская пресса показывает, кресло, где должна была сидеть Камала Харрис, оно пустовало во время выступления Нетаньяху. Плюс на улице там несколько десятков тысяч протестующих, сидела с табличкой «военный преступник», какой-то конгрессменша, когда выступал Нетаньяху. В общем, такой фон был создан не очень благоприятный. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. То есть, наверное, можно предположить, что Нетаньяху все-таки больше к Трампу склоняется. Да, 100%, да, и Голландские высоты, вы правильно вспомнили, и он признал Иерусалим столицей, как бы, и все такое прочее, ему как бы это ближе, вот, Трампу. Вот. И, кстати, насчет вот наших рассуждений тут вот, значит, по поводу левых правок. Вот левые традиционно на стороне палестинцев. Вот, поэтому, как бы, да, и тоже, вот видите, и Камалы этой нету, и все такое прочее, да, то есть понятно, что эти будут, скорее всего, так сказать, ближе к Трампу, ну, и, а Трамп взамен, как пишет американская пресса, да, будет требовать от Нетаньяху, чтобы он там мобилизовал еврейскую общину, хотя тут тоже, насколько, опять, я не, это самый небольшой знаток еврейских общин, как бы, да, так уж сложилось, вот, но это самое, я, честно говоря, не стал бы абсолютизировать тоже, мы очень часто, у нас такое немножко упрощенное сознание, типа, вот приедет Нетаньяху, даст команду всем евреям, там это самое, в Америке, и они все побегут за Трампа голосовать. Ну, я скажу, Блинкин еврей, как бы, да, в администрации этого самого Байдена. Салливан не знаю, но тоже, как бы, по-моему, тоже. Вот там много, как бы, евреев, которые, так сказать, они по-своему смотрят на этот мир. Это, во-первых. Во-вторых, как раз среди левых всегда традиционно было очень много евреев. Поэтому, что касается Нетаньяху, как бы, да, то у него нет такой возможности, знаете, условно говоря, мобилизовать еврейскую общину под Трампа. Ну, что-то он, я думаю, что-то он будет обещать. Вопрос там, сможет ли он что-то сделать, да, это другое. Но ясно, что он чувствует, что в этом есть у него шанс. У него, значит, здесь шанс есть, потому что, конечно, с Камалой Харрис ему будет договориться гораздо сложнее. Вот, она, значит, вот Инда, значит, правда, какого-то ямайкского происхождения. Вот говорят, что она афроамериканка, но она на самом деле не афроамериканка. Мать у нее была из Индии, вот, а, значит, отец был с Ямайки. Ну да, наверное, потомок рабов, завезенных с Африки. Нет, не потомок? Он не потомок рабов, он рабовладелец. Там прадедушка владел рабами, продавал. А как же он был черный, владел рабами? Браун он, по фамилии Браун. Ну, видимо, он из Европы такой, ассимилировавшийся. Там сейчас очень большая буча вокруг прошлого, темного прошлого Камалы Харрис, да, что как бы никакая она не борец за права там униженных и оскорбленных, она сама там дедушка плеткой гонял рабов. Ну, официальная биография ее говорит о том, что, значит, может быть, дедушка и гонял кого-то, да, потому что я вот до дедушки, честно говоря, не дошел, не добрался, но слышал что-то, что якобы, да, вот он тоже, но для меня, правда, это удивление, как он мог быть черным и рабовладельцем. Но, с другой стороны, видите, может быть, не все так однозначно в этой истории, потому что мы-то тоже вот эту историю, знаете, как бы, да, изучали, вот я лично ее изучал когда-то, так сказать, да, с классовых позиций. Вот, то есть, вот, условно говоря, там, да, в советское время, так сказать, черные, бедные, угнетаемые, вот белые, нехорошие, так сказать, угнетатели и так далее там. Видите, а оказывается, могли быть нюансы. Но что касается ее, этой, как ее личной судьбы, судьбинушки, Камалушки нашей, так сказать, да, вот, у Камалушки там вроде как все шло по хиппийским лекалам, вполне, как бы, она там участвовала во всяких разных там движениях там гражданских, там, за права цветных, там, и все остальное. То есть, здесь она, наверное, ей есть чем проложиться, что называется, да, вот. Но в любом случае, да, возвращаясь к Нетаньяху и, значит, палестинцам, да, наверное, она больше, как бы, ну, по крайней мере, что она думает сама по этому поводу, очень трудно сказать, да, очень не исключено, кстати, что вообще ничего не думает. Это чисто просто уже перешло из разряда убеждений в разряд карьеры. Вот, вот, но она, по идее, должна быть, да, где-то за палестинцев. Ну, за палестинцев. Да, вот так. Ирландцы раскопали ее родословную, что дедушка, прапрадед ее Гамильтон Браун, ирландец, эмигрировал на Ямайку, сколотил состояние на торговлю рабами и на местных сахарных плантациях. Ну, у них же сейчас все просто, она встанет на колено, если даже все это вскроется. Да хоть на два. Вот, на два колена встанет, да. Простите меня, простите, я теперь такая, как вы. Другие заявления воинственные, но уже с европейского континента прозвучали. Канцлер Германии Шольц заявил, во-первых, что он еще ого-го, бодрячком и готов стать канцлером в следующем году, у них выборы. Да? Вот, я готов, значит, сдерживать Россию. Сделал заявление он следующего характера, что мы будем поддерживать киевский режим до конца, но не будем посылать солдат туда своих, не снимем ограничения на поставку и применение дальнобойных немецких вооружений. Ну, в частности, речь идет про ракеты «Таурус». Но многие обратили внимание на его фактический ультиматум. Вот. Он сказал, что вот как, значит, Россия должна прекратить спецоперацию на Украине, и в этом случае мы, значит, не будем размещать американские ракеты в Германии. Это вот первое условие, ультиматум. Значит, вы останавливаете все, мы не размещаем американские ракеты. Продолжайте СВО до цели окончательно, мы разместим ракеты. Сразу вопрос, насколько самостоятельно в принятии решения Шольц размещать или не размещать американские ракеты на своей, по сути, оккупированной американцами территории. Ну да, довольно странно, потому что сообщение о том, что Германия уже вроде как согласилась на эти вещи, да, американцы приняли решение, они приходят последние несколько недель. Вот, а тут вдруг Шольц говорит, что якобы вот если так, то так. Вот, я думаю, что, во-первых, учитывая то, что он вот тоже, видите, собрался опять в канцлеры, при этом, я думаю, что у него вообще шансов никаких. Ну, если вообще так, ну, опять же, смотреть на эти вещи. Ну, опять, давайте посмотрим результаты последних вот этих вот выборов, да, земельных там и прочее-прочее. Ну, где там его социал-демократы? Ну, не знаю, торчат, так сказать, в одном известном месте. Вот. А если, значит, они не победят и не возьмут достаточное количество голосов, то у него нет никаких возможностей стать канцлером, потому что голосование-то за партией идет, да? Вот, то есть как это он там себе представляет, не очень, так сказать, я понимаю. Но, тем не менее, видите, он тоже решил, так сказать, это что-то такое изобразить. Вот. И я это к чему? К тому, что если этот митинг фактически носил предвыборный характер, да, ну, понятно, он будет из себя изображать, значит, мощного политика, политика, значит, суверенного, того, который может принимать решения. И сразу себе выбрал этого самого оппонента по плечу, что называется, да, Россию. Да. Вот, типа, если уж и биться с кем-нибудь, так сказать, я вышел сюда, то вот с Россией. Все, вот я вышел на этот смертельный бой ни много ни мало с Россией, поэтому я говорю о этой России. Как бы, смотри, Россия. Вот, мы разместим эти ракеты. Хотя вроде бы как решение, говорят, уже принято. Вот, там, вообще, ты имеешь ли ты на это какое-то влияние, не имеешь? Трудно сказать. Я думаю, что не имеет. Вот, имеет, так сказать, такое очень небольшое. Да? Вот, хотя, кто знает, может быть, ситуация, так сказать, он тоже понимает, что ситуация может меняться, например, с точки зрения, опять же, прихода американского, значит, президента какого-то нового, может быть, какие-то переговоры, и тогда в результате переговоров какой-то компромисс, вот, и остановка боевых действий и так далее, и тогда он скажет, ну вот я сказал России, как бы, чтобы она остановила там эту операцию, вот она сделала там, и так далее. Барон Мюнхгаузен. Ну, абсолютно, да, абсолютно. Ну, а слушайте, а барон Мюнхгаузен откуда? Как раз тех мест, из тех краев он, да, и был, вот, все, я объявляю войну Англии и так далее. Вот. Хотя, мне кажется, это вот это насчет объявления войны Англии, это... Результат просто сценария, так придумки сказать, советского фильма, да. Вот. Вот и все. Ну, не уверен, не знаю. Я, по крайней мере, такого в рассказах про Мюнхгаузена не встречал. Ну, наверное, их так много. Может быть, их так много, что мы не все их читали. Вот. Так вот, это первое. Второе, вот то, что, может быть, так сказать, все-таки какие-то там он чувствует тоже возможные перемены, но это вот обещание не посылать солдат, значит, на Украину, это тоже важно. Если он собрался идти на выборы, то, конечно, разговоры о том, что Германия вступит в войну, но это вообще совсем не выигрышные разговоры, да? То есть я собираюсь еще раз стать канцлером, ну и учтите, все вы, вот вы все, которые все поедете воевать на Украину с Россией, о-о-о, голосуйте за меня, так сказать, ну до свидания, родной, как бы, вот мы только и ждали. Я думаю, что быстро, так сказать, весь этот митинг рассосется по соседним закусочным, так сказать, сосисочным и так далее, Ломанулся в Польшу. Да, поэтому понятно, что он говорит, что нет, Германии никаких солдат послать не будет, ну и оно и к лучшему. С другой стороны, да, потому что вот, когда мы обсуждаем, вот Вучич тут предупреждал о подготовке Запада к войне, к большой войне с Россией, я так понимаю, что эту войну они видят именно так. Война на территории Украины, если сухопутная война, то на территории Украины, так сказать, да, с посылкой своих собственных войск и так далее. Но если вот Шольц вынужден, собрался идти на выборы и вынужден будет обещать, что немецкие солдаты не пойдут, ну, это тоже, в принципе, неплохо. Насчет этих Таурусов, история мутная, потому что вот я так и не понял, честно говоря, вроде как они там есть. Есть эти Таурусы, вот, или там вот эта вот история замещения, значит, они Таурусы передают в одно место, а из этого другого места идут ракеты там английские, и прочее, то есть оно там хрен редьки не слаще. Но, тем не менее, если он говорит об этом, ну, тоже запишем, так сказать, ему в этот самый, так сказать, слабый плюсик. Вот, но если говорить все-таки об его перспективах переизбрания, пока, по крайней мере, я не знаю, что там должно случиться, но пока они выглядят, ну, крайне хило, да, так сказать, вот так вот. Ну, правда, опять же, здесь не от Шольца зависит, а от результатов партии. Но, с другой стороны, понятно, что лидер партии и является ее лицом. Вот, вот так вот. Пишут, что был телефонный разговор Трампа и Шольца, и Трамп предупредил немцев, что ракеты «Томагавк» Германия получит от США только в случае 100% предоплаты, только после... саудитов. А так вот, видите, этот самый это неподтвержденные секрет данные. Раскрылся. Да, неподтвержденные данные, но все сейчас на связи с Трампом. А с кем еще разговаривать в этой стране? Мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира на двух онлайн-площадках. Это «Телеграм» и «ВКонтакте». Сейчас новости. Не переключайтесь. «Железная логика».